Полицай продолжал пить, только кадык ходил на его шее вверх-вниз, как челнок, вверх-глоток, вниз-глоток. И Колька еще называет этого гада, этого немецкого прихвостня, Мильтоном. Разве он похож на Мильтона, того, что штрафовал на улице ни за что? Вспомни наших довоенных Мильтонов, Колечка. Не ты, а он должен был проявлять ангельское терпение. Ты мог возмущаться, обращаясь к толпе. «Смотрите, что они делают с честным человеком!» Ты мог стучать по мостовой ногами, мог на крайний случай пнуть Мильтона в живот головой. Любить его надо было, обожать нашего добродушного и терпеливого Мильтона. А этот, оставь его, Коля, нехай грабит, да, нехай грабит, имеет право, да, имеет. Колька кричал это мне, но полицай вдруг аккуратно поставил пустую бутылку на тротуар и заорал: «А ну, попрошу за мной, я тобі покажу, які в мене права, век помнить будешь, я грабитель. Полицай, виходить у тебе грабитель, это значит, немецкая власть посылает нас грабить. Ах ты, пионерская зорька! Ах ты!» Полицай схватил Кольку за руку и выкрутил ее. Он оказался сильным, этот худосочный дядька. Напрасно Колька пытался вырваться. Он стрелял глазами вокруг, искал кого-нибудь, кто заступится. Но полицай снял с плеча винтовку, и все, кто топтался рядом, мгновенно исчезли. Я остался, но меня полицай подгонял стволом своего ружья. «А ну, пішли в миліц, тобто в поліцію, одним словом, чертяка його забери, куда следует». Попались. Так глупо. На бутылке паршивого вина. Полицай тянул Кольку за собой. Тот перебирал ногами и все оглядывался. Мне показалось, ему уже хочется крикнуть: «Не буду, дяденька!» Но прием, который доходил до сторожей, завхозов и милиционеров, сейчас ни к чему бы не привел. Колька понимал это, но упрямо говорил мне: «Бутылку возьми, вещественное доказательство». Я подобрал с тротуара бутылку. «Бери, бери, хлопчик, бери! Подивимось, чи нема там ще чогось на донышку. Бери та дивись, не розлий. Я тобі дам вещественного доказательства. Я тобі покажу, де те місце, що його совєти отмінили. А воно ось у штанах. Горло кричить, а же мовчить. Де ж справедливість, га?» И он повел нас в полицию. Это была обыкновенная жилая квартира на первом этаже. В самой большой комнате, наверное, бывшей столовой, за круглым обеденным столом сидел полицай с револьвером на брюхе. Должно быть, начальник. Револьвер, пристроенный спереди на немецкий манер, был наш, русский. Он молча выслушал доклад полицая, который упирал на то, что цей казав немецкое командование посылая нас грабить. Колька хотел крикнуть, что ничего такого не говорил, но начальник остановил его. «Тихо, не тарахти, это тебе не на собрании. Попривыкали, все кричат, а толку никакого. То время, что кричали, прошло. Привыкайте же тихо». Колька рванулся из рук полицая. «Не имеете права!» Начальник ухмыльнулся. «Слыхал, Колесниченко, нет у нас прав. Может, их его отец забрал? Лишенцы мы, бедные, убогие, без права выбирать его папашу в разные органы власти». Я хотел вмешаться, сказать, что Колькин отец не выбирался в органы власти, он был простым поваром, но тогда полицай скажет, что Колькин отец обносил его едой. Я промолчал. Мы кулаками числились, а значит, уголовниками, ворами. А вот вы, которые честное пионерское давали, хорошо себя вести. Вот именно, честное пионерское, вставил от себя Колесниченко. Вы на базар идете, кое-чем барыгуете. Это как? По праву? Теперь мы с Колесниченко поставлены, чтобы все было по-честному. Так он у Кольки бутылку забрал, не по-честному. Просипел я, но начальник продолжал свое нравоучение. «И ты, небось, кого-нибудь обдурил, так или нет?» Сказал начальник самодовольно, и я опустил глаза. «Действительно, мы сколько обдурили старуху. Не будешь же ты говорить, что по-честному?» У меня было скверно на душе после истории с той старушкой. «Конечно, если человеку не давать еды, он вынужден ловчить», — подумал я, а вслух сказал. «Мы не хотели обманывать». «Хотели, не хотели, а признаешь. Значит, ты, умненький, разумненький Буратино, нарушил. А за нарушение знаешь, что бывает? Знаешь? Свисток вы слухали, наказ нарухали». Он мурлыкал слова шуточной песенки, которую мы распевали перед самой войной. В ней пелось про милиционера, деревенского парня, который смешно коверкал слова. «Наказ нарухали» значило «приказ нарушили». «Что ж вы так? Кого-то обдурили, накололи. Нехорошо, нехорошо. Юные пионеры себя так не ведут», — мешал начальник полиции слова прописных истин с блатными уркаганскими. «Вы кого-то, мы вас. А как же? У кого сила, тот и гнет. Зараз мы с Колесниченко напишем этот закон у вас на спинах, чтобы не забывали наши конституции. А неудобно читать будет, так мы головешку наизнанку вывернем, чтобы обязательно прочитали ту нашу грамоту». «Эх, Колесниченко, Колесниченко, сколько можно болтать? Все говоришь и говоришь, а мальчики ждут науки. Ай-яй-яй!» Начальник журил своего подчиненного ласково, с подначкой, а Колесниченко словно не понимал, всерьез извинялся. Так разиться я болтаю. Я ж не для того їх сюди привел, щоб з ними філософією балуватися. А права сейчас пропишем, как положено, согласно каждой конституции, за несоблюдение. А ну, пішли!» Он потащил Кольку в соседнюю комнату. Там, должно быть, находилась спальня, или мне так показалось, потому что вся комната была заставлена кроватями, случайными, какими-то казенными, простенькими. Колесниченко поволок туда Кольку, а начальник демонстративно открыл еще одну дверь в ванную комнату. На фоне обычной для тех лет панели, крашенной зеленой масляной краской, висели плети. То есть я не сразу разобрал, что это. Я никогда не видел плетей, меня никогда не били плетью, и при мне не били. Сплетенные из разноцветных проводков, они были похожи на женские косы, а те, что потоньше, на девичьи. Такие бывали у Любки после купания в реке, когда она быстрыми пальцами сворачивала пышные волны в тоненькие косички. Но здесь были не косички, а плети. Я кинулся к двери на помощь Кольке, хватался за железную ручку, рвал на себя двери и кричал: «Не позволю!» Глупости кричал. Начальник был сильнее меня. Он оторвал мои пальцы от дверной ручки и поволок обратно к своему столу. «Ишь ты, не позволю! А кто ты есть, чтобы не позволять? Председатель совета дружины или райсовета? Прикажете и вас туда? После своего приятеля сам ляжешь. Будь ласков, мы поможем. А хочется туда». Он держал меня за руки и заглядывал в глаза, будто ждал, что я утвердительно кивну головой. Я, конечно, не кивал головой, а кричал: «Он же полицай! Говорил, что свой, а теперь...» «Свой? Тебе? Ты на себя в зеркало посмотри, какой ты свой! Вот твой кореш с моим Колесниченко разговаривает, так это же в натуре свои! Как твоего по прозвищу? Ага, Мащенко, Колесниченко, Мащенко, а третий тут лишний! Ну и пусть, ну и пусть! Пустите меня, пустите, я говорю! А ты послухай, что я скажу! Не лезь поперед, батька, в пекло! Пустить тебя туда, чтоб ты разом в обморок и без сознания! Знаем мы таких храбрых! Нет, ты послушай, как твой комрад вопит! Ты послушай, послушай, ты, я вижу, товарищ с воображением, все представляешь, вот и слушай, слушай». Психолог попался. В моем воображении действительно стояла картина избиения. Я видел своего друга, исполосованного плетками, с кровавыми ранами на спине, а кровь капает, капает, капает. Я даже застонал тихонько. «Вот, уже кричишь, еще и не коснулись тебя, а ты в крик. А мы и не будем тебя трогать до поры. Ты ж знаешь, что тебе все одно придет срок. Знаешь, знаешь, Он спрашивал так, точно бил меня головой о дверь. А за дверью действительно били. Глухо, как по парусине, шлепала плетка. Раз, раз, раз. Я не хотел, чтобы полицай принял меня за труса с воображением. Я хотел показать, что меня на провокации не возьмешь, и бросился вперед. И тут психолог, уже не разговаривая, одним взмахом ноги отбросил меня в противоположный угол комнаты. Он саданул меня кончиком сапога под дыхало, как называло этот удар хулиганьё. Я задохнулся. Психолог уже, видимо, не надеялся на мое воображение и принимал обычные меры. Я отлетел в сторону и ухватился руками за спинку венского стула. Он был легким, слишком легким для меня, этот стул. Я перевешивал его своим отяжелевшим телом. А надо было удержаться. Я понимал, если я буду валяться на полу, у него может появиться желание топтать меня сапогами. Теоретическая часть была окончена. Начиналась практика. Теперь я понимал на собственном опыте, как это бывает. С виду человек как человек, а стоять не может. Вроде того раненого, которого подхватили на крыльце больницы. Он бросил свои костыли и упал на руки людям, преследовавшим его. Секунду он держался без подпорок, словно качался в воздухе, а потом рухнул. И я был беспомощным. Наверное, у меня были такие же молочные, мутные глаза, как у несчастного кота. Я впервые понимал, как это — по-настоящему терять сознание. А психолог огибал стол, словно проверяя, все ли на месте, не поломана ли мебель. Я его как будто уже и не интересовал, до меня ему не было дела. А я, понимая, что не могу, не имею права терять сознание, уходил, уплывал куда-то в сладкую слабость, отключался от этого мира, где бьют сапогами до полусмерти. Лучше бы уж совсем до смерти. Видимо, я что-то из этого внутреннего монолога произнес вслух, потому что до меня донеслось ворчание полицая. «Лучше, лучше». «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Знаем мы, чему вас в детстве учили. Вот сейчас шлепнешься на колени и думай на здоровье, как жить. Стоя живут только лошади, да такие глупые, как ты». «Да, я что-то бормотал, теряя сознание». И как сквозь туман видел, из соседней комнаты вышел Колесниченко, утирая рукавом мундира потный лоб. Я еще почему-то подумал, что ему достанется за пятна на мундире. Почему-то о такой ерунде подумал. Я не владел собой, своими мыслями, а проваливался куда-то и снова выныривал, стараясь стоять прямо перед этим полицейским психологом. Я уже понимал, как это трудно, просто невозможно, если у тебя нет костыля, чтобы на что-то опереться. Когда-то я презирал пьяных за то, что они качаются —